И снова в его голосе не было ни намека на надменность. Но это рискованно. Если хозяин тебя обнаружит, то это означает для него смерть. Их хрупкий разум не может справиться с путаницей, вызванной сознательным присутствием сразу двух сущностей. Они не смогут ментально восстановиться. Это также опасно для нас. Более слабый ночной странник может не оправиться после такого. Требуется много сил, чтобы сохранить дистанцию и выйти до того, как оба разума сольются воедино. Фейт с трудом сглотнула, теперь понимая, почему он так боялся, что ее обнаружат. Волнуясь не только за физическое благополучие, но и из-за крывшейся в этом психологической опасности. «Когда я была в твоем разуме, ты сказал, что чувствуешь меня», — сказала она, подразумевая вопрос. «Тут твои способности действуют по-другому. Когда мы странствуем, все наше ментальное существо проецируется в чужое. Обладая даром осознанности, ты все еще полностью бодрствуешь и в то же время находишься в собственной голове. Это завораживает», — сказал он с благоговейным трепетом. Фейт почувствовала себя скорее сбитой с толку, чем очарованной. «Но я был бы осторожен», — продолжил Ник. «Хотя я верю, что ты можешь проникнуть в сознание человека так глубоко, как захочешь, не причиняя ему вреда. У каждой способности есть свои пределы. На твоем месте я бы остерегался того, что твои чувства и эмоции слишком вплетены в чужие, и охваченная ими в этот момент, ты теряешь себя. Всегда нужно уметь отделяться от хозяина». Воцарилась тишина, пока она обдумывала новую информацию, а потом, наконец, заговорила. «Я слышала лишь то, что хотела узнать, когда заглянула в их разумы», — тихо начала она, разглядывая траву. «И не пыталась заглянуть глубже, получив то, что лежало на поверхности. Мысли были прямо там, и я с легкостью их прочитала». Ник заинтересованно хмыкнул. И раз уж она решила выложить всю правду, то добавила: «Я также странствовала по разуму Марлоу ночью». Сев прямо, Ник задел ее плечом, пока вглядывался в лицо, очевидно выискивая признаки вины или злости. «Намеренно?» — осторожно спросил он. Фейт поморщилась и кивнула. «Хорошо», — сказал он, снова откинувшись назад. Когда она посмотрела на него, он пожал плечами. «Тебе нужно было практиковаться. Полагаю, все прошло по плану, а иначе ты бы сейчас рубила дерево». Она тихо рассмеялась, благодарная, что в его голосе нет осуждения. И поняла, как ей хорошо рядом с ним. Она могла полностью открыться ему, и в его взгляде никогда не было отвращения или ненависти. Ее способности не пугали Ника. «Итак, мы займемся, наконец, делом, чтобы вернуться ко сну сегодня ночью?» — спросил он, поднимаясь на ноги. Они не захватили мечи, но Фейт не нуждалась в оружии, чтобы попытаться проникнуть в его разум и предвидеть движение. Она тоже встала и подошла к нему. Ник встал в стойку, словно собрался наброситься на нее, и она последовала его примеру. Но все же удивленно воскликнула, когда он с невероятной скоростью бросился вперед, нагнувшись и перекидывая ее через плечо. Не успев уклониться от внезапного нападения, она была поражена его нежной хваткой. «Отпусти меня!» — взвизгнула она. Он заурчал от смеха под ней, и в следующую секунду она снова оказалась на ногах, стараясь побороть головокружение. «Прости!» «Думал, мы уже начали». Фейт разинула рот, а потом нахмурилась. Изменив позу, на этот раз она сосредоточилась, сделала глубокий вдох и пристально посмотрела ему в глаза. «Ты готова?» Вопрос раздался на границе разума. Она слегка улыбнулась в ответ, бросая ему игривый вызов. «Не сдерживайся», — только и сказала она. Он ответил коварной улыбкой. Она увидела его первый выпад к ее ногам за долю секунды до того, как он двинулся, и отпрыгнула вправо, едва успев увернуться. Повернувшись, он выпрямился и одобрительно улыбнулся ей. Но Ник не терял ни секунды. Следующая мысль об атаке вспыхнула в ее разуме, и она обогнула его в последний момент. Сердце бешено билось от концентрации, которую приходилось сохранять, чтобы уследить за ним и его скоростью. Она увидела его следующий маневр, но не успела уклониться и потеряла равновесие от удара по ногам. Ник поймал ее, обхватив рукой за талию, прежде чем она успела упасть на землю. Их лица оказались совсем близко, когда он выпрямился, и на Фейт тут же нахлынули те же чувства, что и во время их несостоявшегося поцелуя. Все стихло, как только он отпустил ее и отступил назад, и Фейт заметила, что его дразнящая улыбка испарилась. Прочистив горло, она сказала: «Мне нужно быть быстрее». Хотя уже тяжело дышала, не от физической усталости, а от ментальных усилий, которые требовали способности. Он коротко кивнул. «Попробуем еще раз». Они тренировались еще час, и Фейт действовала быстрее, совсем чуть-чуть теперь, когда читать мысли стало не так сложно. Тем не менее, она не могла продержаться долго, и он все же сбил ее с ног. Она растянулась на траве, ощущая физическое и психическое изнеможение. Ник сидел рядом и казался совершенно невозмутимым. «Ты когда-нибудь устаешь?» — раздраженно спросила она. «Разумеется». Он посмотрел вниз на нее и усмехнулся. «Просто не так быстро». Они долгое время молчали, и когда Фейт наконец отдышалась, то поднялась и села рядом с ним. «Мы могли бы составить расписание», — сказала она, — «чтобы встречаться здесь для тренировок. Конечно, если ты можешь». Он искоса посмотрел на нее, обдумывая предложение. «Думаю, я смогу посвятить несколько ночей благому делу. Ведь я само милосердие». Она шутливо толкнула его в плечо, но он едва отреагировал на удар. Ей показалось, что она прикоснулась к камню. Нарушая покой, позади кто-то громко заржал. Фейт резко обернулась и тут же вскочила на ноги от увиденного. Там стоял могучий белый олень. Шокированная, она спросила не сразу: «Я не одна его вижу?» «Гигантского зверя?» «Да, Фейт, думаю, его трудно не заметить», — отозвался он. Она проигнорировала его сарказм, почувствовав облегчение, что не страдает галлюцинациями. «Ты знаешь, кто он?» — только спросила она. Прежде чем Ник успел озвучить очевидное со своей обычной раздражающей насмешкой, она добавила: «Я имею в виду, что ему надо». Эта встреча поразительно напоминала предыдущую. Олень снова склонил голову на бок, словно приглашая следовать за собой. «Я бы сказал, что это тоже довольно очевидно. Ты так не думаешь?» Она промолчала, но бросила на него свирепый взгляд. «Ты встречал его прежде?» Ник покачал головой. «Никогда». Не дождавшись от Фейри помощи или одобрения, она последовала за оленем, даже не оглянувшись, чтобы проверить, пошел ли Ник с ней. Как и в прошлый раз, зверь повел ее сквозь неровные ряды деревьев прямо к храму на поляне, указывая ей на него, прежде чем исчезнуть за дверями. Фейт слышала шаги Ника и знала, что он тоже все видел, и замотала головой, пытаясь постичь смысл увиденного уже во второй раз. Олень точно повторил каждое движение. «Все так же, как и в первый раз», — пробормотала она, задумчиво нахмурившись. «Хочешь сказать, ты уже видела его прежде?» — с любопытством спросил он, подходя ближе и встав рядом с ней. Фейт лишь рассеянно кивнула, когда поднималась по ступенькам храма и прижала ладони к дверям. «Чего ты хочешь?» — вслух размышляла она и, приложив ухо к твердому холодному камню, прислушалась, есть ли внутри что-то или кто-то. «Тебе нужен Рискилиас, Фейт». Она охнула и оттолкнулась от двери. «Ты это слышал?» «Слышал что?» — спросил Ник у нее за спиной. Возможно, она сходила с ума. Это казалось единственным логичным объяснением. Фейт осмелилась снова приложить ухо к двери и подождать. Тишина. Скрыв разочарование, она зашагала вниз по лестнице и обернулась, чтобы посмотреть настроение. Не было никакого объяснения или подсказки, почему она должна быть здесь. И ей захотелось выплеснуть раздражение на безмолвное каменное здание, попусту тратившее ее время. Это может быть простой случайностью. Олень мог появиться перед кем угодно. Вероятно, это какой-то многовековой магический цикл, который никто не потрудился прервать. Сообщение для кого-то, жившего давным-давно. Эти леса были полны древних уловок и тайн. Фейт поежилась, не желая больше оставаться здесь и гоняться за ними. Или они за ней, поскольку именно так тут все и было устроено. Но по непонятной причине не могла отвести взгляд от символа Ариэлис, украшавшего дверь, и могла поклясться, что тот начал слегка светиться, словно зазывая ее узнать, что скрыто внутри. Ей хотелось уйти отсюда и никогда больше не следовать за проклятым оленем. Но безрассудство и импульсивность ее натуры возобладали над здравомыслящим, рациональным умом. В голове снова и снова звучало единственное слово, которое она не могла забыть — «Рискилиас». Должно быть, это ключ, чтобы попасть внутрь. К счастью, в королевстве жила одна начитанная девушка-кузнец, которая могла подсказать, где его искать. Глава 29. Утренний воздух окутывал прохладой, пока Фейт шла на работу. До осеннего равноденствия оставалось всего неделя, и нетерпеливые гуляки уже начали украшать здание плакатами ярких осенних цветов в ожидании полного расцвета нового сезона. Она плотнее запахнула темно-зеленый плащ и посмотрела на солнце, которое словно насмехалось над ней, совершенно не грея. Но все же Фейт испытывала некоторое облегчение, что душная летняя пора закончилась. Последнюю неделю она встречалась с Ником через ночь и тренировала разум, готовясь к бою. Хотя, вернее было сказать, получала по заднице каждые 5 минут. Но все же прогресс был, пусть и небольшой. Она прекрасно понимала, что поединок с Фейри приближается. По словам Ферриса, до него оставалось всего 2 недели. Она старалась не паниковать, что ей может не хватить времени развить свои способности, чтобы предвидеть невероятно быстрое движение и заручиться шансом на победу. Но не могла поделиться переживаниями с Феррисом. Завернув за последний угол, она подошла к лавке с выпечкой и весело поздоровалась. Но ее улыбка тут же угасла, когда Мария грустно посмотрела на нее и промолчала. «Мы долго думали, Фейт. Знаю, ты помогала нам долгое время, но мы больше не можем тебе платить. Грейс согласилась помогать с доставками, но мы не ждем, что здесь будет многолюдно в холодное время года», — быстро и взволнованно сказала Мария. Ее увольняли. Месяц назад Фейт, возможно, унизилась бы до того, чтобы упасть к ногам Марии и молить передумать. Грошовая зарплата — это все, что у нее было, чтобы сводить концы с концами. Но теперь... Она тепло улыбнулась. «Я понимаю, Мария. Ты стараешься ради семьи. И я желаю вам с дочерями всего наилучшего». Было очевидно, что Мария ожидала другой реакции. Ее рот раскрылся от удивления, и она обошла маленькую лавочку и взяла Фейт за руки. «У тебя все будет хорошо, дорогая». Фейт сжала руки женщины и кивнула. Мария крепко обняла ее. «Не могла бы ты выполнить последнее поручение?» — спросила она, возвращаясь обратно и вынося маленькую коробку. «Миссис Грин давненько не делала заказ. Отнесешь ей это?» «Мне неприятно думать, что в прошлый раз ей, возможно, попалась неудачная партия». «Миссис Грин!» Фейт нахмурилась, взяв коробку. Как же она могла этого не заметить? Ведь ей всегда было особенно приятно часто доставлять выпечку миссис Грин. Она настолько погрузилась в собственные проблемы, что даже не осознавала, как много времени прошло с ее последнего визита, и теперь терзалась чувством вины из-за своего эгоизма. А затем в душу закралось мрачное предчувствие. Последний раз, когда она видела миссис Грин... Фейт кивнула, слабо улыбнувшись, и напоследок попрощалась с Марией, прежде чем отправиться в путь. Она ускорила шаг, желая добраться туда как можно скорее, и охваченная всепоглощающим страхом. Нервы были на пределе, и Фейт пыталась успокоить себя, что вскоре вздохнет с облегчением, как только войдет на мельницу и увидит миссис Грин, сидящую на своем обычном месте за кухонным столом и чем-то занятую. Но уже почти бежала к тому моменту, когда завернула за угол и увидела большое белоснежное здание. Она бросилась к двери, даже не постучав и не окликнув хозяйку. Когда знакомый веселый голосок миссис Грин не поприветствовал ее сразу, сердце еще сильнее сжалось от страха. Фейт вошла в кухню, но там было пусто, и позвала в надежде, что кто-нибудь откликнется. Оставив коробку на столе, она продолжила поиски. Дурное предчувствие не покидало ее. Внутри было чисто и тихо, слишком тихо. Услышав шум снаружи, она слегка расслабилась. Кто-то из работников. Они должны знать, где хозяйка. Выйдя через заднюю дверь, она заметила пожилого мужчину у сарая, вероятно, перемалывающего зерно. Она практически подбежала к нему и выпалила: «Вы не видели миссис Грин?» Он вздрогнул от неожиданности, и Фейт пробормотала извинения. «Ты не слышала?» — спросил он. Она мгновенно побледнела. «О чем?» Его лицо стало печальным. Ее забрали в замок около 2 месяцев назад. «Она так и не вернулась», — мрачно произнес он. «Забрали». Сразу после того, как они спасли Рубена. Фейт сама сказала миссис Грин, что ей ничего не угрожает. Она зажала рот руками и отшатнулась, словно новость нанесла ей настоящий удар. Боль была такая же. Грудь болезненно сжалась, и она едва могла дышать. Мужчина забормотал что-то еще, соболезнование, которое она едва могла расслышать. Фейри пришли за ней посреди ночи. «У одного было особенно мерзкое лицо с длинным шрамом», — вспоминал он. Мужчина наклонился. «Нет, это затуманилось ее собственное зрение, и она уже была близка к обмороку при виде злобного лица, промелькнувшего перед глазами». «Капитан Варис! Это он схватил миссис Грин!» Неужели с ней обошлись так же жестоко, как с сыном хозяина трактира? О, боги, боги!